Сейчас я с большой радостью предоставляю слово нашему уважаемому гостю. Гостевое выступление главы торгпредства Российской Республики Абхазия в Российской Федерации Олегу Мсасовичу Барсасу. Пожалуйста, Олег Мсасович, поприветствуем нашего гостя. Тоже здесь. Спасибо, уважаемые коллеги. Еще раз хочу поблагодарить за приглашение на столь масштабный и полезный форум. Сегодня чувствую себя в значительной мере первопроходцем. То есть для меня это такой интересный опыт. Обычно я часто выступаю на экономических, инвестиционных форумах, на различных площадках, где мы общаемся, как представитель правительства Абхазии, где мы общаемся с инвесторами, с банкирами, с профильной, что называется, аудиторией. Но сегодня, вот, посетив площадку форума Ливадия, это пространство поисков смысла, я снова ощутил себя... Давно уже этого не было, я не вспоминал об этом, такие ощущения. Я опять ощутил себя студентом философского факультета МГУ, который имел честь закончить. Вот. Но говоря о любой проблеме, о любой сфере нашей деятельности, убежден, невозможно рассматривать это в отрыве от актуальной политической ситуации. Сегодня происходят события поистине тектонического значения. Об этом много сегодня говорили ораторы. Я думаю, действительно зарождается новая система смыслов, новая система взаимодействия тех сил, которые раньше не были в едином, так скажем, в едином строю. И в связи с этим я считаю, что даже где-то символично, что сегодня представитель Абхазии находится в столице Белоруссии, Минске. Спасибо. Разумеется, импульсом к этому послужила поездка, визит президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Абхазию в сентябре вот этого года, совсем недавно. После этого мы, вот Андрей Аркадьевич здесь, Иосиф Александрович, еще коллеги, мы были участниками телемоста, прямого эфира «Минск-Сухум», ну вот, где мне, так сказать, поступило предложение посетить Республику Беларусь. Я бываю довольно часто, у меня здесь много друзей, как я уже говорил, но хотел бы сказать вот о чем. В контексте всего, что сегодня уже говорили об этом, иногда очень эмоционально, очень трогательно, я считаю, что время объединяться, объединять потенциалы, объединять усилия, объединять компетенции. Я вижу, что общие ценности, которые у нас, они никуда не пропали, никуда не делись, они диктуют нам именно такую логику действий, именно такую логику поступков. Есть очень много общего и в исторической ретроспективе у небольшой, казалось бы, Абхазии и Республики Беларусь, Российской Федерации, с которой мы, Абхазия, активно взаимодействует, получает большую помощь от России. Это наша общая история, в том числе и советская история, в том числе и Великая Отечественная война, где наши предки сражались за ценности, которые сегодня мы вынуждены отстаивать. И причем в очень непримиримой, в очень жесткой борьбе. Поэтому я считаю, что да, безусловно, нужно объединяться. Я думаю, что это объединение может идти, ну, как минимум по двум линиям. Это экономическое взаимодействие и, естественно, вот это возрождение культурного контекста общего, обмен культурами, взаимопроникновение культур. Что касается экономики, вот, кстати, еще раз сошлюсь на нашего недавнего уважаемого гостя, президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который четко и недвусмысленно сказал в сентябре: экономическое, торговое взаимодействие, не будем дальше забегать там далеко вперед, это то, чем мы должны наполнить сегодняшнее наше сотрудничество, которое вот сейчас зарождается. Ну, экономика Абхазии, я постараюсь очень коротко, чтобы не выйти за, так сказать, пределы регламента. Она сегодня начинает, что называется, как феникс из пепла, да, возрождаться. Есть несколько направлений, по которым развивается наша экономика. Это и туризм. Хочу сказать, что небольшая Абхазия с населением менее чем 300 тысяч человек принимает, вот по уточненным данным, и после нашего телемоста уточнил я у министра туризма, данные, без малого 1,5 миллиона человек посетили в этом только сезоне небольшую Абхазию. Это серьезный показатель. Мы знаем, что, допустим, та же самая Турция, там при населении 80 миллионов, она принимает не больше там, 18-20 миллионов туристов. То есть мы понимаем, каков, так сказать, каков эффект может быть экономический, в том числе от подобных цифр, от подобного процесса. Активно идет строительство, мы готовимся к следующему сезону, он будет еще более насыщенный, глубина бронирования, продаж уже позволяет нам сегодня прогнозировать, ну, не побоюсь этого слова, рекордный сезон по количеству туристов. В связи с этим мы готовимся не только внутри республики, но мы активно взаимодействуем и с внешним миром, имеется в виду с бизнесменами, с представителями деловых, банковских и иных кругов Российской Федерации. И, конечно, мы были бы рады, если бы на наше инвестиционное поле пришли бы наши коллеги из Республики Беларусь. Что касается наших возможностей, рекреационных, бальнеологических, туристических и так далее. Конечно, мы были бы рады, чтобы наряду с российским туристом в нашей республике появился и турист из дружественной нам страны, из Республики Беларуси. Я думаю, что и взрослые могли бы отдохнуть в межсезонье, возможно, и детский отдых организовать, когда детишки получили бы хороший такой заряд, так сказать, солнца. А у нас, как известно, 317 солнечных дней в году из 365. Вот. Поэтому, я думаю, множество направлений. Кроме того, хочу сказать, что есть достаточно серьезные наработки в области нашего сельского хозяйства. Наша аграрная сфера, конечно, нам, наверное, далеко до Белоруссии с ее передовым сельским хозяйством, но, однако, есть какие-то группы товаров, которые мы с удовольствием представили бы на внешний рынок, в том числе и на рынок Республики Беларусь. В связи с этим мы уже как-то торговое представительство выходило с такой идеей, хочу повторить ее и в этой, так сказать, высокой аудитории. Считаю необходимым и возможным в ближайшее время подумать об открытии торгового дома Абхазии в городе Минске. Мы со своей стороны, при наличии доброй воли у наших белорусских коллег и друзей, готовы развернуть эту работу. Кроме того, думаю, что надо побольше знакомить как можно более широкую аудиторию с нашими возможностями. Поэтому готовы развернуть унифицированную такую презентацию, делать ее на разных площадках, которая бы рассказывала об Абхазии, о ее инвестиционном, экономическом, туристическом, транзитном, транспортном потенциале. Готовы и в этом направлении взаимодействовать. Думаю, что это тоже одно из серьезных таких, как бы, направлений в работе нашей совместной. Думаю, что второе направление, о котором я сказал, это культурное взаимодействие. Я являюсь еще и членом, председателем попечительского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия. Абхазия в этом плане довольно активно себя ведет на различных площадках, на площадках Россотрудничества. Мы представляем нашу культуру, искусство, традиции, какие-то интересные вещи, там, то, что касается, там, допустим, особенностей в наших традициях, обычаях, кухне и так далее. И я думаю, что мы здесь могли бы посотрудничать довольно активно. Подобное сотрудничество у нас уже проистекает с Российской Федерацией, с Венесуэлой. Я вот часто бываю там, Никарагуа, Сирией. Недавно присоединилась Сирия к тем странам, которые признали государственный суверенитет Республики Абхазия. И мы, так сказать, с удовольствием раскрываем для этих стран нашу культуру, нашу историю древнюю и самобытную, посещаем с различными коллективами, с танцевальными, песенными и так далее, посещаем эти страны. Я думаю, и белорусской аудитории было бы интересно узнать нашу культуру, как это было раньше, во времена Советского Союза. Я думаю, что мы с удовольствием приняли бы и, так сказать, деятелей искусства из Беларуси у нас в Абхазии. Думаю, это может быть тоже серьезным таким направлением взаимодействия. Вот таким вот образом, используя там, soft power, Андрей Аркадьевич запретил говорить англицизмы, вот эту мягкую силу, я думаю, мы могли бы, во-первых, намного обогатить друг друга, во-вторых, значит, начать вот это поступательное движение к чему-то общему, к чему-то, что некогда было нашей общей частью, нашей общей историей. Думаю, что при наличии вот такого желания мы могли бы эту работу развернуть довольно оперативно. Я вижу здесь вот за короткое время, то, что мы пообщались в кулуарах, я вижу уже здесь такое небольшое, но, мне кажется, очень действенное ядро единомышленников, которые могут подхватить эту идею, которые могут нам в этом помочь. Еще раз хочу поблагодарить за приглашение, за возможность здесь выступить перед вами. Хочу пожелать вам больших успехов, дорогие друзья. Организаторам хочу пожелать дальнейшем вот такой вот целеустремленной, целенаправленной работы по сближению нас всех, по собиранию, время собирать камни. И я думаю, что вот наша сегодняшняя история, она как бы именно такую логику событий нами диктует, именно такую логику действий. Еще раз хочу поблагодарить вас всех, удачи, всего самого наилучшего, плодотворной работы форума. Спасибо. Спасибо большое, Олег Мсасович.